не знаю, что рассказать в этой песне. Поэтому ищу ответ, как оказался в этом замесе. Как стал тем, кем сегодня имеюсь. И как не растерялся, когда один из поверил. Разве это судьба или просто выстрел? И я этот груз готов счесть и нести. И сделать свой вклад в общество, которое уже не спасти. Сначала надо научиться прощать, а не мстить. Обидчика забыть, а не за спиной грязь месить. Открой глаза, и ты увидишь промытые рекламой умы. Попробуй хоть на момент посмотреть со стороны. Что говорят тебе взгляды усты, пока всего не поймешь. Тебе не суждено сквозь туман уже пройти. Страшно не иметь своего мнения. Страшно бездействовать, когда надо принимать решение. Чего ждем? За нами свобода действия. К черту окружение. Главное, что было стремление. Посмотри на мир другими глазами, и увидишь мир прекрасней, чем в сети тебе гнали. Это туман лжи, поставил блок ощущениям. Это туман лжи, тебя поставил на колени. Это туман лжи, лишил тебя зрения. Это туман лжи, это туман лжи. Это туман лжи, поставил блок ощущениям. Это туман лжи, тебя поставил на колени. Это туман лжи, лишил тебя зрения. Это туман лжи, это туман лжи. Собака на цепи и пена изо рта и злоба. Я не чувствую ни капли сожаления. Моя свобода на замке, замотана цепями и ограничением. Когда я делаю шаг, я падаю, осознаю, дурак. Повелся на эти сказки, я думал, языки красиво обещают. Но такие ласки не предвещают успеха. И только смех эхом, и моя эпоха стала помехой сама себе. Новая вера, время обмана, программа зомби. Я не пытаюсь угнаться за вами, моя правда будет со мною. Это того не стоит, слепо довериться, в закрытые двери биться. Чтобы в конце пути был повод прослезиться. Кто другом был, а оказался крысой. Кто поверил в тебя, с тобою в путь устремился. Рядом часто только смерть и потери. А я так долго и смело вашим лицам верил. Так оно было и так оно будет. И если мы все же не звери, а люди, то скоро останется только встать, найти спасение судеб. Ты хотел пути легкого, пора запомнить. Идти с собою, оставаясь тяжелее, чем об этом гонят. Это туман лжи, поставил блок ощущениям. Это туман лжи, тебя поставил на колени. Это туман лжи, лишь у тебя зрение. Это туман лжи, это туман лжи. Это туман лжи, поставил блок ощущениям. Это туман лжи, тебя поставил на колени. Это туман лжи, лишил тебя зрения. Это туман лжи, это туман лжи.